482. Гуру. Итак, все заключается в сознании. Внешнее значение не имеет. Дух над всем. Понимание того, что все в духе, приводит к осознанию истины. Как утвердить огненно и неизгладимо, что дух над всем и поверх всего? Утверждайтесь сознанием на основе примата духа.